Выйдя на улицу, понял, как тут печет после прохлады кабинета. Градусов 35 точно есть. И это еще не предел. «Няма, кирпич», — обратился я к ним, — «прыгайте в пузатики и дуйте Кармену в гостиницу. Берите киженцев, едем в Новый Оазис. Завтра на разведку по реке поплывем». Оба кивнули и направились к стоявшим тачкам. «Клёп, Свету мою не видел?» «Да она с Булатом где-то за ангарами гуляет. Найти?» «Не надо, пошли прогуляемся». Едва обогнув ангары, увидели Свету с Булатом. Волх играл с покрышкой, а Света стояла в тенечке с Наташей, девушкой Сливы. «Привет, девчонки!» «Привет!» «В Новый Оазис не хотите прокатиться?» — спросил я. «Киженцам покажем наше озеро, да и сами чуток отдохнем. Завтра мы, правда, по реке на разведку поплывем, но я думаю, вы там найдете, чем себя занять». «Опять они уедут куда-то», — вздохнула была, обрадовавшись Наташа. «Все им не сидится на месте». «Мужчины, что с них взять?» — сказала Света. «Добыча, пещера, женщина». И девчонки звонко расхохотались. Булат подбежал ко мне, виляя хвостом с покрышкой в зубах. «Ну и здоровый же он стал. Кажется, 13-й или 14-й радиус колесика-то. А покрышка такая, пожеванная уже вся. Видимо, он с ней не первый раз забавляется». «Что? Кинуть тебе ее?» — спросил я у него. Покрышка тут же упала около моих ног. Схватив ее, я, как заправский олимпиец, размахнулся, крутанулся вокруг своей оси и запулил ее, ну, метров на несколько. Булат тут же сорвался за ней. «Ладно», — подала голос Света, — «вы тут забавляйтесь, мы пошли вещи собирать». «Давайте, недолго только», — напутствовал я их. «Наташ, твой Слива только вечером приедет. Я его с японцами послал в пару мест». Она кивнула и пошла также собирать вещи. «Им и сюда-то возвращаться не надо будет. Я имею в виду Сливу с водителем. Они сейчас наверняка сначала в хозяйственный поедут, потом речной, а потом новый. Там мы их и встретим». «Теперь мне надо ребятам сказать про полицейские машины». «Где у нас тут эти двое из Ларца?» «Ванька со Славкой. Наверняка в ангарах где-то трутся». Только я о них подумал, как они меня сами нашли с горящими глазами. Я так понял, что они личку мою сначала теребили, спрашивая, где я. Я видел, как Клёпа общался с кем-то по рации. И вот они подходят к нам. Поздоровались. «Вы чего такие возбужденные-то оба?» — спросил я, увидев их. Оба и правда были как на пружинах. «Ха!» — хихикнул Ванька. «Ты видел, какие тачки Туман притащил сюда за 2 дня?» «Нет». «Пошли покажем!» — махнул Славка и повел нас за дальний ангар. Пока мы шли, я в какой раз благодарил дядю Пашу, что тогда настоял на покупке всей этой земли, а не необходимый нам участок в тот момент, вернее, кусочек. Ведь тогда мы покупали землю на краю города, и дальше нашего автосалона ничего не было. Сейчас там жилые постройки. И если бы мы не купили этот огромный кусок земли тогда, то сейчас нам расширяться было бы некуда. Пришлось бы договариваться с новыми владельцами о выкупе их зданий, их сносу и постройке так необходимых нам ангаров для расширения сервиса и стоянки для битых автомобилей, которые ребята таскают из облака. Зато сейчас красота. Земли валом. За эти 5 месяцев всю нашу территорию огородили забором, поставили охрану, подвели все коммуникации, сделали красивые дорожки, установили освещение, понастроили еще ангаров и кучу навесов для машин. Некоторые навесы были с боковыми стенками. Туда ребята ставили машины, которые были совсем без стекол и каких-либо кузовных деталей. Будь то двери, например, или капот. Пыль и песок такая штука, что проникает везде. А так хоть меньше на металла. Правда, под этими навесами такая жарища, что сдохнуть можно. А ребята оттуда еще тачки вытаскивают. Ну ничего, зато в некоторых ангарах у нас уже кондеи стоят. Не во всех и не на все рабочие места дуют. Но благодаря появлению киженцев мы это исправим. Апрель уже получил задание найти и купить большие промышленные кондиционеры, чтобы их установить, и они охлаждали весь ангар, а не частично, как сейчас. Если на улице выше 35, то там будет 23-25, самое оно. Работать будет очень комфортно. Да и холодильники с водой обязательно поставим. Людей надо беречь. Сейчас, конечно, все понимают, что выбора просто нет. А там грех будет этим не воспользоваться. Обошли самый дальний ангар. За ним у нас как раз начиналась стоянка с битыми, только что привезенными машинами из облака. «Охренеть, сколько тачек!» — вырвалось у меня, когда я увидел количество стоящих там автомобилей. В данный момент это, конечно, больше напоминало свалку. Но я знал, что каждая из этих машин будет восстановлена и вскоре обретет вторую жизнь. «Туман, кажется, сам себя переплюнул», — радостно сказал Славка. «Это ты ему сказал тачек натаскать?» «Ага. У нас же сейчас новые направления появились. Грузовики всем будут нужны. Вот я и дал команду». «Ну вот они и натаскали», — подключился Ванька. «За 2 дня он со своими пацанами натаскал сюда почти 200 автомобилей». «Да ладно», — не поверил Колючий. «Что да ладно?» — удивился Ваня. «У него 4 платформы и 3 автовоза. По 6 машин на каждый прицеп станет. Вот и считай, по 2-3 ходки они делали за эти дни. Пара планеристы постоянно в воздухе висели. 200 машин перед вами». Он так еще рукой провел перед собой. «И сколько вы их будете переваривать?» — спросил я. «Сейчас людей наберем месяц, не больше». «Если не меньше», — спокойно ответил Славка. «Мы же теперь круглосуточно работаем». «С Кириллом разговаривали. Про потребности ты нам говорил. Киженцы еще появились. Думаю, что готовить для продажи машин 150-170 ежемесячно сможем». «Отлично», — обрадовался я. «А тачки из облака разборки? Там же вроде тоже машин валом». «Там немного все специфичнее», — ответил Игорь. Кирилл провел небольшой опрос на предмет того, какие машины местные жители готовы покупать. «И?» «Мерседесы, БМВ, чуть Ауди и спортивные. Остальные все не очень интересуют. То есть старенькие Форды, Опеля, Фольксвагены, Мазды и так далее не нужны. Как говорится, только классика и спорт. Вот и старается сейчас страйк наш только такие оттуда таскать». «А я вроде Сааб видел и Вольво тогда с тобой», — кивнул я на Игоря. «Это притащили, что под руку подвернулось. Сейчас выборочно будут. Восстанавливать их, кстати, тоже сложнее. Железо другое на них. Но из тех, что делаем, получается конфетка». «И цена у них соответствующая», — добавил я. «Саабы, кстати, классные тачки», — сказал Ванька. «Шведы всегда умели их делать. Жалко, марка эта не особо в России пошла. Машина достаточно надежная и ехать может очень хорошо. Причем Вольво эти, Т5, которая, тоже, будь здоров, валят. Саабов, наверное, натаскаем еще. На них всегда ценители найдутся». «Да ради бога», — улыбнулся я, — «вам чинить. Вы мне что-то показать хотели? Судя по тому, какие вы были взъерошены оба, когда нас нашли, точно что-то не так». «Ах да», — спохватился Славка, — «тачки есть 2. Пошли покажем. Себе не хочешь какую-нибудь? Ты же наверняка захочешь по асфальтированной дороге как следует газку поддать и далеко за 200 проехать. Я же тебя знаю. Кадиллак так не поедет. Эва не для этого. 8-ка твоя для души. Значит, нужна какая-то спортивная тачка типа Вайпера, который Корж купил». «Что за тачки-то?» — спросил я, пока мы пробирались сквозь стоящие автомобили. «Да сейчас уже!» — отмахнулся Ванька. «Почти пришли!» «Во, смотри!» — сдергивая покрывало с двух машин, сказали Славка и Ваня. «Хрена себе!» — выдохнул Кляпа, увидев автомобили. «Да я, если честно, чуток прибалдел». Нашему взору пристали два автомобиля. Два, не побоюсь этого слова, эталона шикарнейших и быстрых машин одновременно. Первое — это черный с серебристым капотом Rolls-Royce Phantom Coupe. Вторая — черный же Bentley Coupe Continental. «Охренеть, какие аппараты!» — воскликнул я, обходя их. Да и Клёпа с Колючим тоже все цокали языками, ходя вокруг машины, заглядывая в салон. «О, тут еще дверь, как на горбатом Запорожце, открывается!» — крикнул Колючий, открывая дверь Роллса. «Это стиль такой у них», — ответил довольный до ушей Славка. «Двери наоборот». «Жалко, зонтика в двери нет», — тиснул уже кто-то. «Моторы-то какие?» — спросил я. «На Роллсе только один мотор с завода идет», — ответил Ваня. «6,7, 453 лошади». «Бентли — это полноприводная, 4 литра, 507 лошадок». «Да уж», — качал я головой, то обходя машины, то заглядывая поочередно в их салон. «Бентли была бита в задницу. Бампера нет, фонаря нет». «Допустим, с бампером они разберутся, слепят новый. А вот с фонарем как?» «Хотя остатки его есть. Стекло соберут потихоньку». «Роллсу чуток больше досталось. Не сильный удар в левый бок. Стойка ушла, но крыша вроде волнами не пошла. Вытянут тоже». «Ну что, Саня?» — нетерпеливо спросил Ваня. «Какую тачку себе возьмешь?» «Никакую. Не хочу я такую машину». «Как это?» — обалдели стоящие ребята. «Мне, конечно, эти машины очень нравятся, но не мое это. Да, они шикарные. Да, они внушают уважение на дороге. Но не лежит у меня ни к одной, ни к второй». «Ну, тогда я Роллса себе забираю», — тут же нашелся Ванька. «А я Бентли себе», — тут же добавил Славка. «Ирка с ума сойдет от такой тачки. Вольво продам свою». «Вот, правильно», — ответил я. «Вам такие тачки, самое оно будут. Шикарные автомобили. А я себе что-нибудь еще подожду. Я, честно говоря, еще сам не знаю, что хочу. Дорогу все равно через 2-3 месяца построят. Наверняка что-то еще появится такое». «У тебя, похоже, из головы тот вайпер не выходит», — засмеялся Славка. «Зато сейчас на нем корж довольно ездит». «Вайпер — суперавтомобиль», — ответил я. «Там двигатель, коробка и колеса. Электроники практически нет. А эти две, — я показал на купешке, — нашпигованы, мама, не горюй. И могу вам сказать, что если устраивать гонки, ваши эти две машины сразу вайперу проиграют и с места, и с хода». «Зато не как на табуретке едешь», — парировал Иван. «Ну, каждому свое, дружище», — пожал я плечами, рассматривая салон Роллса. «Забирайте себе, чините и катайтесь на здоровье». «А я бы взял такую», — буркнул Клёпа, показывая на Бентли. «Зарабатывай и покупай», — спокойно ответил ему я. «В этом мире можно любую тачку купить, вне зависимости от твоего положения в обществе. У нас же и торги для этого специальные есть. Притащат из облака такую еще, и торгуйся за нее на торгах». «А машины действительно хорошие. Очень, я бы сказал. Сейчас их восстановят, покрасят. Вообще красавицы будут. Салоны такие все, я даже не знаю, как их назвать-то. Пример качества, наверное. Шовчик к шовчику. Панельки все, кнопки. У меня в Кадиллаке, конечно, тоже все прекрасно. Но тут полностью ручная сборка, особенно на Роллсе. Отличные автомобили. «Задание вам есть, парни», — сказал я директорам, когда мы, насмотревшись на купе и накрыв их снова покрывалом, топали назад. «Полицейские наши машин себе заказали. 14 штук надо». Затем я передал ребятам всю информацию про машины. Про ГАИ пока не стал говорить. Вот когда сделают они его, тогда и поговорим. Сейчас рано еще. У них еще даже отдел не сформирован. «Седаны им, говоришь, быстрые и одинаковые нужны», — задумчиво произнес Ванька. «БМВ будет проще найти, Вань», — сказал ему Славка. 540-е или 545-е, наверное». «Да, три есть, кажется. 333 лошади, самое оно». 4. Точно надо у Егора спросить, он опись машин делал. И говорил, что у нас их несколько одинаковых. Я шел и молчал, не вмешиваясь в их разговор. «Будут им мощные седаны», — уверенно сказал Иван. «Про микроавтобусы и джипы можешь вообще не волноваться. Пару недель — и будут тачки». «Ну и отлично». «Я тогда своим скажу, чтобы мигалки начинали делать», — сказал Славка. «Будут им и крякалки, и сирены, и стробоскопы. Все как на настоящих машинах». «Может, им спереди отбойник сделать, как на американцах?» «Ну, как на американских полицейских машинах. Мало ли таранить кого будут, морду жалко». «Делайте», — кивнул я. «А зачем им такие мощные машины-то?» — неожиданно спохватился Игорь. «На трассе собираются правила ввести?» «Так и до ГАИ дело дойдет», — засмеялся Славка. Я вздохнул. Пришлось им рассказать про планы на ГАИ. Рассказал все, что мне рассказал Бондарев. Также с примерами, с гонщиками, про будущих гаишников, что и как будет. «А что? В целом правильная и толковая идея», — поддержал Игорь. «А то гоняют безумно и ничего не боятся. И права пусть делают, и машины оформляют». «А я думал, что ребята сейчас против будут». «Нет, вон все за и говорят все правильно». Особенно их удивил детектор лжи. Хотя все согласились, что вещь нужная и необходимая. Теперь нам всем только осталось дождаться, когда на дорогах города появятся эти суперчестные гаишники,